У нас, конечно, проблемы с составом немного наметились, сразу несколько ребят выбыли, кто из-за травм, кто форму еще не набрал, ну сезон-то только стартовал. Но, как бы то ни было, отсутствуют Болтача, Протасов, Дмитриев, Зыгмонтович, Черенков. Ну, будем играть без них пока. И с этими мыслями мы как раз и доезжаем до аэропорта. А там случается неожиданность. Идем на посадку служебными коридорами, вот уже и до самолета добрались, и неожиданность. Рейс совмещенный, летит туда же в Тбилиси группа артистов-школьников. Иду вдоль рядов и замечаю знакомую мордашку. И рыжие волосы тоже присутствуют. Машка, судьба, иначе и не скажешь, сидит в ЕС с подружкой, а третье место свободно, и я сходу прицеливаюсь на свободное место. Добрый вечер, девчонки, здороваюсь я и добавляю, у вас свободно, я приземлюсь. Машка поднимает глаза и немеет от удивления, вроде пришла в себя, и уже хочет что-то сказать, но ее опережает подружка, а тоже ничего, симпатичная девчонка, и говорит, привет, садись, конечно, я Света, и тянет руку. Я здороваюсь, и говорю, привет, Маша, давно не виделись, целый день, и мы вместе смеемся. А Света мрачнеет на глазах, ну да, понимаю, симпатичный парень и оказался близко знаком с подругой. Расстройство одно, но тут я вижу в соседнем ряду усевшегося Игоря, а рядом с ним свободное место, и говорю, Света, а хочешь, я тебя со звездой футбольной познакомлю, один из лучших молодых игроков России, между прочим. Маша настороженно смотрит на меня, того и гляди расстреляет молниями из глаз. Я ей подмигиваю и показываю глазами на Игоря, она понимающе кивает, успокоилась, а Света заинтересовалась и чуть не подпрыгивает на месте. Хочу, хочу, где, я сейчас, говорю я и отхожу к Игорю, по пути вижу одного из тренеров, подхожу и объясняю, что встретил знакомую и просто посижу с ней. Вопрос нет, тренер согласно кивает головой, и наконец дохожу до Игоря. Игорь, хочешь познакомиться с хорошей девчонкой, говорю я. Конечно, немедленно отвечает Игорь. Ну так я сейчас приведу, не пускай никого на свободное место, смеюсь я и ухожу, чтобы через пару минут вернуться со Светой, представить их друг другу и ретироваться, оставив мило воркующую пару. А у нас свои разговоры, и я возвращаюсь к милой Маше. Все, теперь можно спокойно сидеть, болтать и не только, но попозже, когда народ начнет засыпать. И взлетели, 2 часа лету, 2 часа разговоров и огромное количество поцелуев, и еще много чего, очень даже приятного. Но все-таки прилетели, вышли из самолета и пришлось попрощаться, как говорится, тебе в другую сторону. Но это только до завтра. Встретимся, договорились уже. А сами поехали на спортивную базу «Динамо», где нас и разместили. Глава 21. Первый день в сборной и прогулка под Тбилиси. Да, вот я и в сборной. Первый день, подготовка к первому матчу. Надо будет подготовиться, чтобы не ударить в грязь лицом. Сейчас ведь реально предоставился шанс засветиться у лобановского и московского начальства, что тоже немаловажно. С этими мыслями я просыпаюсь и пока прихожу в себя в номере. Слава богу, в сборной отошли от дурдома в виде номер на двоих, и игрокам выдают индивидуальные номера. Да и в клубе сейчас постепенно склоняются к подобной схеме расселения, все-таки людям нужно личное пространство. Зато теперь можно спокойно поваляться и подумать, пока время есть до начала дня. И снова мысли, и во многом стечение обстоятельств предоставило этот шанс так скоро попасть в сборную. Травмированы основные высокие форварды, Протасов и Дмитриев. Остальные нападающие, которые есть в наличии, они на самом деле одноплановые, Биланов, Блохин, Кондратьев, Родионов. У всех одинаковые козыри, это скорость и удар. В комбинационной игре они не слишком хороши, работать по всей линии атаки не умеют, головой особо не играют, в прямом и переносном смысле. На самом деле такие форварды очень важны, от них очень много зависит, и недаром Биланов стал лучшим в мире именно в этом году, но правда в моем прошлом мире. В этом посмотрим. Протасов и Дмитриев – это силовые форварды, высокие и мощные, и они умеют завершать атаки по-разному, но все равно, это не совсем то. Но, наверное, уже пора вставать, что я и делаю. Подскакиваю, быстрая разминка и привычные водные процедуры. Но, как всегда, под душем в голову снова лезут мысли, привычка такая, все просчитывать и анализировать. Я то вижу свою игру несколько по-другому, перемещение по всему фронту атаки, обострение как за счет паса, так и за счет обыгрыша соперника, и удары с любых дистанций. Пока все это будет только в последние 20-30 минут матча, а через пару лет, если все будет хорошо, на этом построим всю игру тех команд, где я буду играть. И заканчиваю и с водными процедурами, и с мыслями. Одеваюсь по-быстрому и бегу на пробежку. И снова мысли, они хорошо идут под бег, и даже льющиеся из наушников плеера западные ритмы им не мешают. Да, привычный график. Пробежка, завтрак, тренировка, теория. Все, как всегда. И только потом свободное время. Но мне еще хорошо, у меня нет двухразовых тренировок. Не положено из-за возраста. И еще долго не будет положено. Пару лет уж точно. Нет особого смысла на самом деле так уж загонять организм в моем возрасте. Да и постарше тоже. Тут не все однозначно. Ребята в 19-20 лет начинают спешно накачивать мышечную массу, да при этом они становятся выносливее и лучше стоят на ногах. Но они теряют легкость движения. Можно вспомнить того же Юрана из моего мира, здесь он тоже есть, но посмотрим, как себя проявит. И вот, Юран, когда появился, был на загляденье. Великолепная скорость, очень легкий и забивный. А потом травмы, переломы и начал качать массу. Травмы почти ушли, только вот играть он стал гораздо тяжелее. Так что все тут неоднозначно. Но мне такого точно не надо. И с этими мыслями добегаю обратно. Полный круг сделал по окрестностям, как и полагается. Теперь в номер, принять душ и на завтрак. И добежал, и принял, и помчался на завтрак. А там все взвешено, рационализировано и по науке. Ну да, Лобановский всегда этим отличался. Все пытался взвесить, отмерить и рассчитать. Зато, наверное, и не любили его. Рациональная модель в футболе многим не нравилась. Набрал то, что дают, и пошел садиться, пишу, потреблять. А тут как раз и столик с нашими поблизости оказался. Присаживаюсь, все одно знакомые, с ними как, то комфортнее. Вся четверка из нефтяника собралась, Добровольский, Житков, Панчик и я, и интересно, четверо вроде из команды национального региона, а все русские. Для незнающих местных реалий парадокс. Да только вот во все времена в Баку, треть, а то и половина команды русская была, да и сам город тоже недалеко ушел от подобной статистики. Если вспомнить даже те две школы, в которых я успел поучиться в старом мире, то и там русские составляли до половины численности любого класса. Так что ничего удивительного для знающего местные реалии. Сажусь за столик и здороваюсь. «Привет, ребята, как настроение?» «Нормально, как ты?» Первым отзывается Игорь, а остальные кивают, увлеченно поглощая пищу. «Ну да, спортсмены на аппетит когда не жаловались». «Нормально, тоже», отвечаю и присоединяюсь к трапезе. «Так и позавтракали, теперь на тренировку». «Но это ребятам, у меня немного другая программа, и вспоминаю план на сегодня. У них сейчас будет зал на полчаса, атлетику качать и скоростная тренировка на тайм плюс перерывы. Итого как раз на 2 часа и выйдет до начала работы с мячом. Я во всей этой красоте не участвую, чрезмерные нагрузки для растущего организма. Так что у меня есть 2 свободных часа. Ну, через часик я выйду, полчаса на разминку и еще полчаса дополнительно поработать с мячом. Ну а потом уже и совместная тренировка с командой в размере тайма. Вот вечерняя тренировка, там в полном объеме, но там немного другое, теория, изучение соперника на полчаса, потом отработка взаимодействий на поле и двусторонняя игра, и то в размере тайма. Такие вот планы. А пока, что я отправился в номер, можно часик отдохнуть. Ну вот, я и на поле. Пора показывать себя и посмотреть других. Ребята, как раз скоростную тренировку начинают, и я вышел на поле. Бегаю, прыгаю, разминаюсь. Надо разогреть мышцы и привести тело в тонус. Параллельно посматриваю на упражнения. Ну ничего особенного. Гоняют тесты на 30 и 60 метров, по 4-5 рывков подряд, отрабатывают выносливость. Нужная вещь, рывок на 30 метров основа в футболе, расстояние от центра поля до штрафной. При убегании в контратаку, если форвард хорошо бежит 30-метровку, то его не догнать, как раз успевает войти в штрафную и ударить. Побегал, попрыгал, размялся. Стою, смотрю, думаю, чем бы заняться, и только собирался подойти к тренерам, как метр машет рукой, подзывает. Подошел, здороваюсь. «Доброе утро, Валерий Васильевич». «Доброе, Даниил. Уже на поле? Молодец. Тебе вроде только на следующее занятие», отвечает он. «Да, что в номере сидеть, вышел размяться, думаю дополнительно с мячом поработать, пока занятие не начнется», отвечаю я. «Хорошо, сейчас сорганизуем. А ты пока пробеги по разу 30-60 до ворот, обратно можешь не на время, для отчетности, чтобы знать», — говорит метр. «Хорошо», — отвечаю я, и встаю на старт, жду отмашку и пошел. Пробел на максимуме 30, потом вернулся неспешной трусцой и снова, только уже 60, и снова вернулся. Подхожу к тренерам и спрашиваю: «Ну как результат?» «Хорошо, очень хорошо. Ты у нас самый быстрый получаешься, и Блохина, и Биланова обогнал. 4 секунды 30 метров и 6,7 60 метров. Реактивный ты, интересно», — отвечает Лобановский и дает распоряжение выдать мне мяч. «Да я и сам бы, конечно, взял, вон лежат, но спасибо». И начинается работа с мячом. Репетирую движения, развороты, рывки с мячом. Народ посматривает, но ничего не говорит, а наши уже привыкли. И скоростная тренировка заканчивается, небольшой перерыв, и начинается работа с мячом. Перепасовки, квадраты, треугольники, отработка дриблинга, финтов, рывков с мячом, прострелов и передач в штрафную. Тут опять подходит метр и говорит: «Ты вроде неплохо распасываешь, давай посмотрим в реальной ситуации. Ты на позиции оттянутого центра спиной к воротам, тебе отдают мяч из полузащиты, а ты вторым касанием отдаешь на тот фланг, где разбегается игрок. Понятно?» «Все понятно», — отвечаю я и занимаю позицию. На пасующего встают Яковенко и Олейников, а на флангах под разгон встали, справа Еремчук и Гоцманов, слева Раций Добровольский. И Лобановский сам встает в качестве семафора, стало быть, мах рукой одновременно сигнал к забеганию и к передаче. И началось: взмах то вправо, то влево, мячи от Яковенко с Олейниковым летят мне в ноги, и я, ориентируясь на то фланг, где идет забегание, принимая мяч с разворотом и вторым касанием отправляю его на ход забегающему. 4 передачи, ни одной ошибки, все идеально исполнено. Метр задумчив и только кивает головой. Потом подходит и говорит: «Давай еще кое-что проверим». И начинается, вновь семафор и вновь забегание. Только теперь в штрафную рывки на те самые 30 метров. И снова четверка забегающих. На этот раз форварды: Биланов, Блохин, Кондратьев и Родионов. И пас на этот раз вертикальный вперед после разворота на 180 градусов. И исполняю, 4 передачи, 4 рывка и ни одной ошибки. Лобановский задумчив и в глазах начинает проглядывать азарт, прям слышно бьющаяся в голове мысль: поймаю или не поймаю на ошибке. И новое предложение: а давай теперь ты забегаешь, ребята тебе отдают на ход, а ты первым касанием бьешь, сможешь. Попробую, отвечаю. И третий акт. На мяче, наш лучший пасующий Литовченко, и он раз за разом исполняет длинные ее передачи на ход к линии штрафной, а я выбегаю от середины поля, догоняю мяч, подстраиваюсь под него и бью первым касанием, причем бью по-настоящему, не тихонько и в центр. И результат неплох: 2 в створ, 1 в штангу и мимо. Лобановский еще более задумчив, но и как, то радостен и явно что-то обдумывает. Потом говорит: «Хорошо, молодец, иди тренируйся со всеми», и отходит, я тоже отхожу, и начинается стандартная тренировка работы с мячом. Но вот и обед подоспел, и мы дружно и весело убегаем на него. Пообедали, теперь у меня свободное время, как, впрочем, и у всех, до половины четвертого, когда у нас по расписанию полдник и после него вечерний комплекс тренировок и занятий. Ну а пока 3 часа свободные, никто в номерах не закрывает, естественно. Можно предупредить и пойти прогуляться по окрестностям. База ТО «Динамо» Тбилиси практически в центре города расположена, в Дигамском массиве, да и стадион «Динамо» совсем недалеко, 20 минут ехать всего, удобно. А посмотреть тут есть что: Тбилиси город необычный и по-восточному красивый, да и Дигамский парк рядом, вот туда и собираюсь прогуляться, не один, естественно, с Машенькой. Скоро должна подъехать, у нее с графиком попроще, поэтому она ко мне, а не наоборот. И, кстати, не одна, со Светой. Игорь прогуляется, развлечется, и я. Подхожу к тренерам и сопровождающему от нефтяника Мирзема Герамову, предупреждаю о нашем выходе с базы и собираюсь идти, но Мирза меня останавливает и говорит: «Дан, ты парень разумный и умный, поосторожнее с едой в городе. Тут все вкусно и хорошо, но кухня больно отличается от нашей, и как бы проблем не было, так что смотри, матч на носу». «Да, я в курсе. Ничего есть и не собирался, прогуляемся по городу и парку и все», — отвечаю я и иду за Игорем. И вот мы уже вдвоем стоим у входа на базу и ждем наших девчонок. А вот и они. Подкатывает такси и выходит две королевы, рыжая и блондинка, и обе красавицы. А народ, выходящий с базы на прогулку, с откровенной завистью поглядывает на нас. Так и слышатся мысли: Только приехали и уже с девчонками гуляют. Ну завидуйте, завидуйте. Привет, девчонки, говорю я, и Игорь присоединяется ко мне. Девчонки кивают, и Маша отвечает с улыбкой. Привет, мальчишки. Теперь уже улыбаемся мы, и я продолжаю развивать тему. Пойдем прогуляемся до Дегомского парка, говорят, красиво там. Потом в кафе посидим, у нас есть пара часов до тренировки. Давай, хором соглашаются девчонки. И мы пошли. А город то и правду колоритен, улочки, навевает востоком. И народ встречный приветлив и улыбчив, комфортно все. Доходим до парка и разделяемся, всем хочется побыть наедине, договорившись встретиться на другой стороне парка, через часик. Там как раз кафе есть, посидим, продолжим культурную программу и девчонок угостим. И разошлись, Игорь со Светой направо, мы с Машей налево. И мы идем, гуляем по красивому парку, вообще симпатично тут. Свежо и дышится легко. Недаром этот парк называют легкими Тбилиси. Но, думаю я, не только же гулять сюда пришли, да и не столько, если честно. Народу вроде не особо много, а вон и аллейка пустынная вбок уходит, и я увлекаю Машеньку туда. Она улыбается, но идет с видимой охотой. Я ее обнимаю на пустынной аллее, целую и говорю. Я соскучился, рыжая. Я тоже соскучилась, Дан, отвечает она. И поцелуй, поцелуй, поцелуй. Стараюсь не заводиться, совсем не хочется оскорблять такую девчонку банальным затаскиванием в кусты. И она понимает это, и сама тоже больше уходит в сторону нежности. Так и стоит обнявшись, говоря нежные слова и целуясь. И чувствую, такая версия отношений, ей тоже по вкусу, так тоже можно, конечно, не всегда. Платонические отношения, это откровенный бред по моему и уж точно не для меня, но ситуации бывают разные. И в данном случае... Это тоже неплохо. Вот так мы и идем потихоньку, идем обнявшись, то стоим, тоже обнявшись. И поцелуи, поцелуи. А она, как всегда, такая сладкая, такая нежная, и глаза просто лучатся, каким, то нереальным теплом. Но дошли до кафе, а там уже Игорь со Светой, смущенные, но довольные. Но то их дело, я свечку не держал, не знаю. И заходим в кафе. Стандартное тбилисское кафе с грузинской кухней. Даже так, со знаменитой грузинской кухней, которая вкусна безусловно, но так построена на остроте, что хочется пить, а пьют там вино, и после него так хочется есть, а после еды, снова пить. Бесконечная история, но вкусная и веселая. Жаль, нам нельзя особо развернуться, и потому заказываем достаточно нейтральные хачапури разных видов и лимонады. Предлагали девчонкам вино, но они отказались из солидарности. Молодцы, правильные девчонки. И сидим, болтаем, потребляем вкуснейшие хачапури и запиваем их изумительным лимонадом. Но без приключений не обходится, и соседняя компания, весело распивающая вино по что-то грузинское, начинает поглядывать в нашу сторону. Поглядывали, поглядывали и не выдержали. И один из компаний, молодой, но сильно борзый грузин, подсаживается к нам и говорит: «Девчонки, вы чего с этими пацанами сидите, да еще и за столом таким бедным? Идите к нам, мы вас напоим и накормим по-настоящему». Машка хотела уже взорваться, Светка откровенно испугалась, а Игорь чуть в драку не полез, но я всех остановил и ответил, частично на азербайджанском, да еще и с бакинским акцентом, а учитывая, сколько в Тбилиси азербайджанцев, то нужный эффект это произвело. «Гагаш, ты совсем берега попутал, ведешь себя как агрош. Ты не видишь, мы сидим, культурно отдыхаем, а ты наших гызлар пугаешь, нехорошо, совсем культур-мультур-ехтур, не по понятиям это, не по понятиям». Примечание автора. В Баку всегда был популярен своеобразный суржик, смесь русского и азербайджанского языков и некоторые специфические выражения. Для простоты понимания, я написал их по-русски. И перевод. «Гагаш, брат, универсальное обращение к любому мужчине. Агаш ругательство, нехороший человек, гызлар девушки». Культур-мультур-ехтур некультурный, и по понятиям всего Кавказа, парней с девушками не трогают никогда. Парень откровенно завис, переваривая услышанное. Но я сказал все это довольно громко, и сидевший за соседним столик взрослый грузин поднял голову и сказал: «Бичи, иди на место, ты не прав». И тот беспрекословно пошел, произнеся: «Да, батона», а потом добавил уже мне: «Извини, я не знал, что ты с Кавказа». Мужчина тем временем подошел к нам и сказал: «Извините, молодые дурные, я Ираклий», и протянул руку. Я поздоровался и ответил, представив нас и объяснив ситуацию: «Дан, а это Игорь, Маша и Света. Мы с Игорем из Баку, девочки из Киева, отдыхаем тут немного. Какими судьбами вас занесло в наш прекрасный город?» – продолжил он, присев за столик. «Футбол», – коротко ответил я и пояснил, – «мы со сборной приехали, играть будем в среду, а девочки с концертами у вас выступают». Мужчина задумался, потом сказал: «Отдыхайте, вам никто не помешает, и успеха в матче, буду смотреть», и добавил: «А вы, бичи, чуть не испортили отдых гостям нашего города, к тому же игрокам нашей сборной. Подумайте, как должно быть стыдно за вас сейчас Батона Александру и Тенгизу. И еще подумайте, как вы все это можете загладить». Соседний столик проникся и быстро решил проблему. От них явился делегат, который принес извинения и заявил: «Ребята, извините, вышло недоразумение, отдыхайте спокойно, за все уплачено и вас больше никто не побеспокоит». И оба грузина ушли за свои столики, а мы продолжили отдыхать. Игорь и девчонки были немного удивлены ситуацией и ее разрешением, но я объяснил: кавказский менталитет, от него никуда не деться здесь. Они изначально были неправы, начав приставать к девчонкам, которые не одни. Это серьезно, за это могут и зарезать. Но они думали, мы с Россией не сможем ответить. Ничего бы не было все равно, никто бы силком никого и никуда не потянул. Но помотать нервы могли. А вот когда поняли, что я тоже с Кавказа, и понимаю, что и к чему, вот тогда получилось, что они потеряли лицо. Неуважение к гостям, нарушение правил, еще конфликт с жителем соседнего города. Потому взрослый и вмешался. А когда выяснилось, что мы еще и футболисты играем в одной команде с их легендами, все совсем плохо стало. Их бы не поняли, и потому оплачен стол, и они сейчас будут следить, чтобы вообще никто в нашу сторону не посмотрел. Менталитет. И все прониклись, а Маша сказала: «Сложно у вас все». «Да нет, Маша, не сложно. Просто привыкнуть надо и знать правила, и тогда все становится просто и надежно. Но это дело привычки», — ответил я с улыбкой. И мы продолжили, но скоро время закончилось. Вызвали девчонкам такси и отправили их в гостиницу, расцеловав на прощание. Потом и сами тоже отправились, но уже на тренировочную базу. У нас начинается вечерний блок тренировок, но это немного позже. Глава 22. Сборная. День 2. Тренировки и романтик. 25.03.86. Утро. Надо просыпаться, вставать и на пробежку. Форма – это наше все. Подскакиваю, врубаю привезенный с собой магнитофон, и из динамиков льется бодрая танцевальная мелодия и песня на английском языке, пока на английском скоро, уже совсем скоро придет эпоха русского рока. А что делать, я не расстаюсь ни с небольшим переносным Panasonic, ни с плеером. Так веселее. А дома еще и грандиозный Sharp 940, да и моя Honda тоже с акустикой. Так и иду по жизни под музыку и разнообразные, но всегда хорошие ритмы. Мне так лучше и веселее. Причем во всех мирах одно и то же. И привычные утренние процедуры. Облачился в вечный Adidas сборников, выдали, как то успели найти, и побежал. Лестницы, пролеты и парк вокруг базы. А ничего, так Динамо себе базу отстроила. Практически центр города и почти туристическая база. Вид, по крайней мере, такой. Двух-трехэтажные корпуса, все утопают в зелени, дорожки между деревьев, скамейки расставлены. Колоритно и комфортно. И, конечно же, поля, хорошие поля. Думаю я и бегу по тем самым аллейкам, по которым до меня столько легенд бегало, и не только грузинских. И снова мысли на бегу. Месхи, Кипиани, Дарасилье, Габелье, и это только последнее передо мной поколение. А сколько союзных звезд здесь побывало: Гаврилов, Ловчев, Мунтян, Веремеев, Банишевский и многие другие. Перечислять и перечислять. А и неудивительно, традиционно во всех мирах в единой России именно Тбилиси являлся базой для ранних матчей сборной, и именно сюда ехала команда на матчи в марте месяце, и это каждый год. Бегу и не один, надо сказать. Как там в фильме было, все бегут. Все команда, вся сборная. Бежим, только киваем на ходу, бережем дыхание. И все, пробежка закончилась, теперь привести себя в порядок и на завтрак. На завтраке привычно пересекаюсь с нашими, здороваемся, и вся наша четверка, набрав еды, усаживается за свой столик. Сидим, потребляем пищу и разговариваем ни о чем. «Ты как вчера погулял?» — спрашиваю я Игоря. «Да, нормально, хорошо затусил. Хорошая девчонка, жалко, что не из Баку, а то бы можно было продолжить общение», — отзывается Игорь. «Ну, такова жизнь», — смеюсь я и добавляю: «Ты посмотри по сторонам, У нас в городе много хороших и красивых девчонок. Ну да, неожиданно вступает в разговор Панчик, реально много. И вид при этом становится какой-то отрешенно мечтательный, а Житков только согласно кивает головой. Немногословный он вообще, но вратарь хорошее и парень тоже. Игорь задумывается и потом подтверждает. Да, надо будет реально присмотреться, потом смотрит на меня и добавляет, а то смотрю на тебя и реально завидно становится. Такая девчонка в Баку и в Киеве не хуже. Все смеются, Игорь развивает тему. Слушай, а когда мы в Москву поедем или в Минск, там тоже найдется девчонка, и какой масти интересно. В Баку у тебя почти блондинка, в Киеве уж точно рыжая, остаются брюнетки или шатенки, или вообще русые, говорит Игорь, показывая нешуточное знание мастей волос наших девчонок. Я смеюсь в ответ и говорю, нет, брюнетки это не про меня, если только светлые. А шатенки, можно подумать, все снова смеются. Игорь говорит ребятам, а вы в курсе, что данный тут отличился? Народ с интересом слушает, уже и соседние столики присоединились к бесплатному концерту по заявкам, а он тем временем продолжает, к Дануту на матч девчонка приезжает и не одна, а целых две, и теперь ему надо их знакомить между собой. Народ грохнул хохотом, а с соседнего столика Чевадзе неожиданно заявил, молодец Дан, настоящий кавказский мужчина, у него девушек должно быть много, а сидящий рядом Сулаквилидзе согласно закивал. Чевадзе тем временем продолжил, мне рассказали, как ты вчера заступился за друзей и правильно все расставил по местам, молодец, все по понятиям сделал, тебе кстати они привет передавали, еще раз извинения и можешь туда ходить без сомнений, больше такого не повторится, отвечаю, обязательно, Александр, сегодня и зайду, только уже с другой девушкой, а завтра, с обеими, и со вчерашней и с сегодняшней, так что пусть не удивляются и имеют в виду, что обе мои и я не делюсь ими, отвечаю я, молодец, еще больше уважаю, смелый, то что с ними в кафе пойдешь, ерунда, большая смелость не нужна, нормальный мужской поступок, а вот то, что решил их познакомить друг с другом, это смело, я бы не решился, последствия непредсказуемы, а ты Тенгиз, что думаешь, отвечает Чевадзе и обращается к своему давнему партнеру и другу Тенгизу Сулаквилидзе, тот задумался и ответил, настоящий мужчина, конечно, ничего не должен бояться, но вот такую ситуацию я как-то побаиваюсь, так что я бы поостерегся. И снова все вокруг смеются. Ну вот и позавтракали, теперь на тренировку. И побежали. У меня сегодня такой же план, как и вчера. Часик можно побалбесничать, потом поработаю с мячом самостоятельно, а дальше и в команде. И так и получилось, утренняя тренировка прошла, все стандартная отработка, финтов, передач, дриблинга, удары и еще раз удары с разных дистанций и разных положений. Лобановский в очередной раз решил провести тесты, любит он статистику, все фиксирует. Не зря говорят, что он чуть ли не первым начал подходить к игре с научной точки зрения. И по заданию метра я бью по точкам с 20 и 25 метров, а точки – увеличенные девятки ворот. И результат снова есть. Результативность ударов 70. Метр вновь задумчив, такое впечатление, что решает нелегкую задачу, как лучше меня использовать. И похоже, больше всего его задевает ситуация, что у меня одни из лучших показателей в команде, а он не может меня использовать, иначе чем на заменах. Ну ничего, надо немного подождать, через пару лет буду уже играть по полной. И тренировка заканчивает, привожу себя в порядок, быстро обедаю, предупреждаю тренеров об отлучке и на выход, на этот раз один. Скоро, уже совсем скоро, приедет Оля. Она тоже, как и Маша, обещала подъехать сюда. Ничего не поделаешь, и у нее куда более свободный график, чем у меня. Таковы реалии спортивной жизни. И стою, жду свою любимую. Точно как вчера, когда тоже ждал и тоже любимую, но другую. Не бывает, скажете так, соглашусь, не бывает, но есть. У других не бывает, а у меня просто есть. Просто у меня все и всегда непросто, и не как у людей. С другой стороны, не стоит забывать о том, что я, возможно, не совсем человек, или совсем не человек, кто его знает, и стою, жду. Подъезжает такси и выходит она, и снова на меня находит и слова сами льются. Подхожу к ней, обнимаю, целую. Потом говорю, подожди секунду, достаю блокнот и записываю, одновременно проговаривая вслух. Ты вышла из подъехавшей машины, как гений невозможной красоты, твои глаза меня слепили. Тогда я понял, это ты. Ты шла навстречу, волосы летели. подмерный стук, щебенки о каблук, и сердце бьется еле-еле. Я так соскучился, устал от этих вот разлук. А ты идешь, улыбка освещает твое лицо и обещает рай. Прохожий смотрит, ничего не понимает, а я люблю, ты это знай. И вот уже совсем мы близко, стоим и руки сплетены, и нету слов, и нету мыслей, и лишь сердца растеряны. Но так недолго, так чуть-чуть, и вот любовь устала ждать. Нет, чувства тут не обмануть, и шаг навстречу, и целовать. Примечание автора, и вновь стихи не писались специально, просто они написаны прямо сейчас, в процессе написания главы, и я их отдал герою. Она улыбается, а на глазах слезы. Я понимаю, не всегда и не каждый вот так, прямо сейчас пишут стихи, но привыкай, это я, со мной это бывает, думаю я и продолжаю обнимать, потом приподнимаю ее голову, вытираю губами слезы и целую в губы. Вроде успокоилась и уже отвечает, все жарче и жарче, но отстраняюсь, ни место и ни время, и оглядываю ее. Красотка. Белые джинсики обтягивают прелестные бедра, джинсовая же курточка пытается скрыть все то, что под ней есть. Но все это мне хорошо знакомо, и скоро, очень скоро новое свидание с тем, что пытается спрятаться от Дана-развращенца. Не получится. Тут мимо нас как раз проходит пара грузинских звезд нашей сборной, Александр Чевадзе и Тенгиз Сулаквилидзе. Они останавливаются, и Александр говорит: «Правду говорили ваши ребята, красавица девушка Дана. Не познакомишь нас?» «Конечно», — говорю я и представляю их друг другу. «Это Оля, моя девушка. Оля, это наши знаменитые футболисты Александр Чевадзе и Тенгиз Сулаквилидзе». «Очень приятно», — говорит Чевадзе, а Сулаквилидзе подтверждает это мнение кивком головы. «Мне тоже очень приятно», — отвечает Оля, не особо смущенная представительной компанией, привыкать видно уже начало. «Ну ладно, мы пойдем, а вы отдыхайте, молодые», — говорит уже Тенгиз, и грузинские звезды уходят, пока еще просто по аллее, но думаю и верю, что в этой реальности не будет уходов за правдошнего. И мы тоже идем гулять, взявшись за руки. Доходим до парка, и повторяется вчерашняя история, боковая безлюдная аллея и много, много поцелуев. И вот руки бродя не пойми где, а она и не против, сама прижимается, и в глазах откровенное желание счастья и любви, радости и удовольствия. Но я все-таки отстраняюсь и говорю: «Оля, любимая, я соскучился очень, тоже тебя очень люблю и хочу прямо сейчас, но не стоит, место совсем не подходящее, давай лучше подождем до дома, там все будет и много, я обещаю, совсем недолго, пару дней всего». «Хорошо, хорошо, любимый», с видимым усилием, беря себя под контроль, произносит она и добавляет: «Ты прав, конечно, дома лучше, но что много», и смеется. Я обнимаю ее и смеюсь в ответ, и мы идем дальше гулять, периодически останавливаясь и целуясь, но уже скорее нежность проявляется, чем неприкрытая страсть и желание. И доходим до вчерашнего кафе, там все та же компания, но ситуация в корне другая, меня уже знают, и ребята просто кивают в знак приветствия, и лишь в глазах читается одобрение и легкая зависть. Ну и понятно, два дня с разными девушками, и порядочными притом, это чувствуется, и отношения с обеими, это тоже чувствуется. А это все, как раз и есть то, что так уважают на Кавказе, настоящее проявление мужественности. Не сопливое сюсюканье, не непонятное морализаторство и не бессмысленный разгул, а именно умение выстраивать ситуацию и отношения под себя, но так, чтобы все были довольны. И мы садимся и просто отдыхаем за вкусной едой и хорошими лимонадами. Оля, так же как и ранее Маша, из солидарности не иначе, отказывается от вина и пьет вместе со мной лимонады. На этот раз, публика реагирует на спокойно и с пониманием. Футбол и футболисты, какие могут быть еще вопросы? И посидели, и отдохнули, и пора собираться. Но тут я вспоминаю про один оставшийся необсужденным вопрос и говорю: «Оля, тут такое дело, Маша приехала из Киева, тоже на матче завтра будет, я бы хотел вас познакомить, ты не против?» Чувствую, звучит как-то по-идиотски и мало похоже на реальность, но по-другому объяснить не могу. Хотя с другой стороны, они в курсе существования друг друга, понимают, что они совсем не соперницы и что по-другому я не могу, и поэтому должны понять, ну мне так кажется, и я не ошибаюсь. Оля к всей этой ситуации относится спокойно и даже с юмором. Ну что же, даже интересно, что за рыжая покорила моего Дана и забрала половину сердца, но вторую половину я не отдам, имей в виду и ей передай, смеется она и совершенно не переживает. Хорошо, Да ты завтра и сама ей объяснишь, вас обеих проводит в гостевую ложу, там и познакомитесь, как раз без меня. Не против, отвечаю я с улыбкой. Нет, конечно, так и сделаем, соглашается Оля. И мы договариваемся, что Оля, за полчаса до игры, подойдет к служебному входу на стадион, там она встретится с Машей и их обеих проводит в гостевую ложу. Ну а после матча мы уже и встретимся втроем. Свободное время у меня подходит к концу, скоро вечерняя тренировка, и я провожаю Олю, целую на прощание, сажаю в такси и отпускаю. Уехала, а я иду на тренировку, и начинается вечерняя тренировка. План, такой же как и вчера, сперва полчаса теории, посвященной разбору игры соперника, потом тайм на отработку взаимодействия в атаке и обороне, и наконец концовка, двусторонняя игра, основной состав против дубля, тоже на тайм. Но начинаем естественно с теории, и тренеры сборной говорят правильные, но во всяком случае мне прекрасно известны прописные истины про сборную Англии того периода. Англичане тогда еще отличались своей классической игрой. Мощь, натиск, скорость и фланговая игра. Прострелы и навесы в штрафную и завершение на втором этаже, отрывы в контратаке и мощные удары издали. Это и есть основные приметы английской сборной того периода. И основные звезды. Питер Шилтон. Игрок уже Саутгемптона, а еще недавно выступал за знаменитый в то время Ноттингем Форест, выигравший в те годы почти все и дома, и на международной арене. И Шилтон был тогда бессменным вратарем чуть не сильнейшего клуба Англии и сборной страны. Но сейчас он уже не столь быстрый, не столько прыгуч. Возраст все-таки. Но опыт, конечно, огромный. Глен Ходл, довольно забивный игрок и очень надежный в обороне. Центральный полузащитник, мощный, достаточно высокий, играет за Тоттенхэм Хотспур. Гарри Линикер. Пожалуй, главная звезда того периода. Невысокий, скоростной и забивающий, с хорошим ударом. Играет еще за Эвертон и на подъеме, много забивал в этом году. Крис Уодл, еще одна звезда той сборной Англии, фланговый атакующий полузащитник, высокий, дриблер, мощный удар, также довольно забивный. Играет за Тоттенхэм Хотспур. Остальные игроки, заявленные и периодически появляющиеся в сборной, если честно, довольно среднего уровня. Вот и вся сборная Англии, не так уж и сильна она была в то время. Можно обыгрывать. Англичане, как правило, играют по классической схеме 4-3-3, но несколько своеобразно преобразованной. Фактически единственный высокий игрок в нападении Крис Уодл, но он играет на фланге. А вот центр-форвард Гарри Линикер совсем не блещет ростом. Правда, прыгучесть у него на уровне. И получается, что команда, играющая в размашистом стиле с большой ролью передач с флангов в штрафную, фактически не имеет игроков для того, чтобы стабильно завершать эти атаки. И как результат, англичане уже очень давно ничего не выигрывали. Вспоминаю я то, что мне хорошо известно. И теоретическая часть заканчивается, теперь приходит время отработки тактических моментов на поле. Потому что я вижу, Лобановский еще не пришел к своей модернизированной схеме 4-5-1, где ключевую роль сыграют опорные полузащитники Яковенко и Олейников, и атакующий Хав Заваров. Пока идут попытки развернуть схему, характерную для Киева 4-4-2, где всего один опорник, и крайне велика роль центральных защитников. Но пока как раз и идет отработка взаимодействия четверки полузащитников, Яковенко, Рац, Еремчук и Заваров. И также отрабатывается фирменное оружие киевлян, коллективный зонный прессинг, где помимо полузащитников активно включаются и нападающие. И еще одно знаменитое ноу-хау от киевлян, и тоже идет отработка. Атаки веером. Фактически этот элемент заложен в основу игры «Динамо» Киев и сборной страны, и отталкивается все именно от прессинга. В идеале прессингом отбирается мяч, сбрасывается Заварову, или Яковенко и побежали. Рац и Еремчук мчатся по флангам, Биланов и Блохин, каждый по своей половине центра, и во второй волне Заваров. Так пятерка и мчится, передавая мяч друг другу и доводя его от центра до фланга и обратно. Структура атаки и выбегания построена таким образом, что в атаке создается численное преимущество, и кто-то убегает от соперника. А игроки у Киева очень быстрые. И первая часть тренировки прошла, теперь двусторонняя игра. Основа против дубля. С одной стороны вышли Досаев, Бессонов, Чевадзе, Олег Кузнецов, Демьяненко, Яковенко, Рац, Еремчук, Заваров, Биланов, Блохин, а с другой мы, Чанов, Сулак, Велидзе, Борис Кузнецов, Панчик, Поздняков, Олейников, Добровольский, Гоцманов, Литовченко, Кондратьев, Родионов. Ну и как в матче, на вторую половину тайма запланирован выход меня вместо одного из форвардов дубля. И начинается. Основа более сыгранная и тяготеет к скоростной комбинационной игре, плюс к этому там собрано сразу несколько скоростных дриблеров. Зато в дубле сразу трое великолепные пасующие, способные выдать пас через все поле. И много игроков, любящих и умеющих бить издали. Сразу сформировалась схема, где основа ведет игру и комбинирует, а дубль пытается убежать в контратаку. И подобная схема оказалась не совсем удобна именно для основного состава. Идет в целом равная игра, и вот Беланов справа один в один переигрывает Позднякова и простреливает в штрафную, наши защитники не успевают, до мяча добирается Блохин и сбрасывает к линии штрафной, где Заваров и завершает атаку точным ударом 0 в пользу дубля. Практически тут же, Добровольский слева переигрывает Еремчука, следует передача в центр на Родионова, тот оставляет мяч сместившемуся Литовченко и следует удар с 25 метров. Досаев бессиленный, счет становится 1-1, и у нас следуют замены. Я выхожу вместо Родионова, и Житков меняет в воротах Чанова. Лобановский останавливает игру и объясняет смену игровой модели. У основы остается все без изменений, а вот у дубля я остаюсь единственным форвардом, причем блуждающим по всему фронту атаки. Позиции фланговых атакующих полузащитников занимают Кондратьев и Гоцманов, а в центре собирается кулак из трех полузащитников, Олейникова, Литовченко и Добровольского. И игра возобновляется, и сразу у основы появляются проблемы. Лишний полузащитник у нас в центре создает численное преимущество и лишнего адресата, в итоге контроль мяча переходит к нам. Основа для компенсации смещает Еремчука в центр, на его позицию справа уходит Беланов, а выдвинутого центр форварда начинает играть Блохин. Игра выравнивается, перенасыщенный центр поля замедляет движение. Но тут я начинаю брожение по полю, а класс наших ребят высок, и они сходу начинают подстраиваться по и движения. Я отошел ближе к полузащите, и сходу начинаются поочередные открывания в центр Гоцманова, Литовченко, Кондратьева, Добровольского. И основа уже не успевает накрывать. И вновь момент, я мячом отскакиваю назад, и тут же на мое место выходит Литовченко. Мгновенно отдаю ему мяч. Тот столь же быстро бросает налево на ускорившегося Добровольского, а тому противостоит Беланов. Плохой размен. Беланов быстр, но он слаб в отборе, и Добровольский обыгрывает его. Следует проход к линии штрафной и мгновенный прострел вдоль линии штрафной в сторону центра. А там уже набегаю я и бью сходу и левую от вратаря девятку. Досаев вновь бессилен. 2-1. Мы ведем. И основа бросилась отыгрываться, прижали нас к воротам, но защитники спокойно и раз за разом отбиваются. Вот Панчик перехватывает мяч и, как заведено в нефтянике, ищет Пономарева, а в этой зоне в сборной сейчас Литовченко. Следует передача ему, и в этот момент я разгоняюсь и мчусь на всех парах. Состязание в скорости с Чевадзе и Бессоновым начинается, и Литовченко тут же отдает изумительную передачу через все поле мне на ход. И мчимся, на мяче я первый. Ухожу от Бессонова, а опытный Чевадзе закрывает мне зону входа в штрафную. Но ведь можно и по-другому, и я иду параллельно линии штрафной на противоходе, обыгрываю Чевадзе и тут же бью. И попадаю, прямо под перекладину. Счет становится 3-1, основа обозлена и переходит в наступление. И Беланов наносит сумасшедший по силе и точности удар метров с 25. Счет становится 3-2. Но большего они уже сделать не могут. Матч окончен, и я вижу задумчивого Лобановского. Он ничего не говорит, но смотрит изучающе. Ну что же, пускай думает, на то он и главный тренер. И мы уходим отдыхать. Завтра важный и совсем нелегкий матч. Глава 23. Первый матч за сборную и начало эпохи. Прав. Ну вот и час икс настал. Сегодня первый матч за сборную и сразу не с кем-нибудь, а с англичанами. Чемпионами мира когда-то. Правда, всего раз, в 1966 году, да и последние годы команда всегда в топе, но правда никогда и ничего особо не добивается, думал я, просыпаясь. И проснулся, режим, подскочил и все, как всегда, водные процедуры и марш на пробежку, и побежал, по уже привычным, за эти дни, аллеям парка вокруг базы, и не я один бегу, как всегда, много нас бежит, вся сборная считай, и никуда тут не деться. Ничего лучшего для начала дня спортсмена, ни до, ни сейчас и, как прекрасно знаю, ни после, так и не придумали. Утренняя пробежка рулит. Ну а для настроя и облегчения монотонного процесса, у меня в ушах наушники, а на поясе плеер, в котором, как всегда, играет что-то ритмичное. Так проще, на самом деле проще. И как я посмотрю, мое веяние постепенно перенимают. Ну наши-то, с нефтяника давно уже так бегают, а остальные сборники посмотрели, подумали и вот уже кто помоложе, тоже откуда-то повытаскивали плеер и это похоже становится униформой спортсмена. Первое время на меня косились, потом подошел сам метр, поговорил на эту тему и я объяснил свое мнение. Понимаете, Валерий Васильевич, если поставить какую-нибудь ритмичную мелодию, да так, чтобы не понимать, о чем слова, то мозг отключается от анализа песни, а ритм начинает воздействовать немного на сознание, и в итоге оно меньше замечает нагрузку. Главное, чтобы было ритмичное. Со словами, тоже можно добиться похожего результата. Но тут надо правильно подобрать песни. Они должны быть все равно ритмичны, пути не слишком быстрые. А вот слова должны быть побуждающие, ну или про любовь, но хорошо написанные. Эстрада тут не подойдет. Сейчас появляется новое направление, русский рок. Вот там, если покопаться, можно найти песни, которые будут побуждать на действие и к тому содержать ритм. Главное не надо, боже упаси, пробовать слушать что-то народное, или эстрадное, шансон или классику. Не надо, это все тоже хорошие, без сомнения, но каждой песне, свое время, и эти мелодии не для современного футбола. И метр, похоже, послушал. Он то любитель науки и психологии в футболе. Так что быстро нашли плееры, загрузили спортсменов ими, ну те особо и не сопротивлялись, а как поняли всю прелесть, так и вовсе, стали почти неразлучны. Ну еще, конечно, поспрашивали у меня тренера про исполнителей, я подсказал имена, и быстренько нашли кассеты и раздали ребятам. Так что у нас сейчас сборная готовится к матчу с Англией под англоязычные мелодии. И хорошо, и нормально. Главное не перегибать, а то не хочется слушать что-то корейское или японское перед матчами с этими странами. Или танцы вуду перед матчами с африканцами. Не, не надо, не стоит. А вдруг перед матчем с Германией в наушниках? Das ist fantastisch. И характерные стоны? Нет, это уже явный перебор. Так что пойдем по классике, пока западные ритмы, потом, как появится наше русское роковое и темповое, уже их. Думаю, в нашу манеру игры со скоростями, напором и рваным ритмом, вполне впишутся и гитарные ритмы Наутилуса и психоделии Агаты Кристи. Как раз скоро они уже появятся, а там столь любимые всеми русскими маршевые мотивы и неоднозначные тексты, но я думаю, все это хорошо сподвигнет ребят на упорную подготовку к очередным матчам. А что, пробежаться под гороховые зерна или истерику, самое оно, мозг сам отключится на эти 4 минуты и забудет об усталости. Такие вот дела, такие вот мелодии и ритмы нашей сборной. И закончилась пробежка, теперь в корпуса, привести себя в порядок и на завтрак. На завтраке привычно пересекаюсь с одноклубниками, также привычно здороваюсь и потребление пищи, ну куда же без нее. И завтрак быстро и как-то незаметно проходит и на тренировку. Сегодня режим другой и я участвую во всех тренировочных процессах, хотя и в облегченном режиме. А у нас сегодня с утра целых 3 блока тренировочных, разминка, работа с мячом и отработка взаимодействий на поле вместе с тактикой. Как раз по времени до обеда и протянется. Потом пара часов свободного времени, отдохнуть, помедитировать, но в отличие от прошлых дней, сегодня выход с базы закрыт и это правильно, во избежание так сказать. Затем у нас полчаса тактики, где уже все и определяется по составу и игре и выезд на матч. Ну и сам матч, в 17:00 начало. Ну а пока, тренировки. И я бегу на разминку. И вот, стою на поле. Тренировка уже идет вовсю, размялись, поработали с мячом и сейчас идет отработка взаимодействий. И тут прилетает неожиданность. Все-таки Лобановский великий тренер и умнейший человек. Он решил отработать в матче с англичанами обе игровые модели, срочно согласовали 6 замен. Плюс травмы и теперь согласовываются уже внутри команды составы. На первый тайм метр решил выпустить проверенный состав и использовать проверенную схему 4-4-2. Ее сейчас и отрабатывают. А вот на второй тайм запланированы сразу 6 замен и переход на схему 4-5-1. Причем выдвинутого форварда по мысли Лобановского должен играть Родионов. А я отхожу на позицию оттянутого форварда. И да, на этот раз выхожу на целый тайм. Вот и занимаемся отработкой взаимодействий, причем основа отдельно и дубль отдельно. Да думаю, англичане будут неприятно поражены двумя разными моделями предложенной игры. И идут отработки. Гоцманов и Добровольский, как челноки летают по флангам, а я им раз за разом сбрасываю передачи на ход, и принимаю ответные пасы под удар. Литовченко постоянно выцеливает впереди Родионова, а тот отыгрывается со мной. Мы с Литовченко и Олейниковым разыгрываем треугольники перед линией штрафной с выходом на удар Олейникова. Работа кипит, и выделенные нам вратари Чанов и Житков работают в поте лица. И вроде закончили, но как оказалось, не совсем. Лобановский дает распоряжение, и начинается отработка еще двух элементов, и надо сказать, немаловажных. Гоцманов и Добровольский начинают раз за разом подавать с флангов в штрафную, а мы с Родионовым также раз за разом пытаемся замыкать, и должен сказать, у меня получается заметно лучше. Все-таки Сергей, при всем своем высоком росте, далеко не центр форвард, и его умение играть головой оставляет желать лучшего. А затем начинается еще один элемент подготовки, на сегодня последний. Начинается отработка ударов издали, и наши бьющие из дубля, а это я, Литовченко и Добровольский, наносит десятки ударов по воротам. И вот тут у нас наблюдается практически полное равенство. У Литовченко лучше с дальними ударами, у Добровольского лучше с хитрыми подкрутками и подрезками, а у меня одинаково со всеми вариантами ударов, и если я немного и проигрываю в силе удара Литовченко или в хитрости закруток Добровольскому, то в стабильности удара они оба мне уступают. Так что в итоге мы наблюдаем боевую ничью, и тренировка заканчивается. Теперь прийти в себя, пообедать, отдохнуть пару часов и на матч. Ну вот, все подготовительные этапы пройдены, и вот-вот начнется матч. Уже известны составы команд, и у англичан на поле выйдут Шилтон, Андерсон, Сенсом, Ходл, Райт, Батчер, Коуэнс, Уилкинс, К, Бердзли, Линикер, Уэдл. Но тут есть некие хитрости, и у англичан Ходл, выходящий под третьим номером, конечно же, полузащитник. Ну а Бердзли и Уэдл скорее атакующие фланговые полузащитники, чем крайние нападающие. Так что, несмотря на то, что формально игровая схема англичан похожа на 4-3-3, по факту они играют в 4-5-1, с акцентированными фланговыми вингерами. Наш состав на первый тайм выглядит так: Досаев, Бессонов, Чевадзе, Кузнецов, Демьяненко, Рац, Яковенко, Еремчук, Заваров, Биланов, Блохин. И вновь, хотя формально у нас состав выглядит как 4-3-3, по факту схема 4-4-2, с активным атакующим полузащитником и фанговыми хавами, страхующими центральную зону. И конечно же, англичане нацелены на реванш за поражение двухлетней давности у себя на Уэмбли 0-2. Но посмотрим, посмотрим. А на трибунах меня ждут и за меня волнуются два очень дорогих человека, Оля и Маша. Они приехали, и я попросил Мирзу Магирамова встретить и проводить их в гостевые ложи. Он согласился организовать все безо всяких вопросов. И вот теперь оттуда, из темноты гостевых лож, на меня с волнением смотрят две пары прекрасных глаз, небесно-голубых и изумрудно-зеленых. И я не могу их подвести. И матч начинается. Наши пытаются завязать игру. Много комбинирования идет на левом фланге, где активны Демьяненко и Рац. А вести игру пытается Заваров. Постепенно нагнетаемый вот Демьяненко отдает передачу в разрез в штрафную, первый на мяче Рац, но его откровенно заваливают. Судья, не задумываясь, показывает на 11-метровую отметку. К мячу идет наш штатный пенальтист Чевадзе, разбег, пауза и вратарь, и мяч разведены по разным углам. Но Чевадзе решил форсануть и послал мяч в притирку со штангой, а в итоге попал в штангу. Момент упущен, но игра продолжается. Англичане осмелели, их фланговые хавы начинают летать на своих бровках и следуют прострелы в штрафную, один за другим. 7 прострелов, но к счастью, наши ребята справились. В целом игра как-то не очень у нас получается, чего-то не хватает. Блохин в роли второго форварда не впечатляет, все-таки на уровне сборных он уже не совсем тянет. И игровая схема все-таки не самая оптимальная. Наши ребята пытаются разрешить ситуацию за счет индивидуальных усилий и следуют дальние удары Яковенко, Раца и Биланова. Но итог не слишком обнадеживающий, лишь один удар прилетел в створ. Наши добавляют скорости, но и англичане начинают лететь навстречу. Матч идет на встречных курсах, а это откровенно опасно. Ходл, Уаодл и Линикер очень быстры и хорошо бьют. И как назло, Линикер убегает от наших защитников, бьет метров с 20 и лишь чудом не попадает в ворота. И сразу же после этого Уаодл разворачивается в штрафной и бьет. И вновь везет. Досаев успевает отразить мяч. И свисток на перерыв. В целом равная игра и равные возможности. Но что-то надо делать. И замены в перерыве, как и планировали, поменяли всю линию полузащиты и атаки. Теперь наш состав выглядит так. Олейников занял позицию опорного полузащитника, а перед ним в центре расположился Литовченко. Слева играет Добровольский, а справа Гоцманов. Оттянутого форварда играю я, а на позицию центр форварда выдвинулся Родионов. Защита у нас без изменений, справа Бессонов, слева Демьяненко, в центре Чевадзе и Кузнецов. И играем, получается неплохо, начинает ощущаться напряжение у ворот англичан. Вот слева прорывается Добровольский и скидка в центр на Родионова, совсем немного не хватает Сергею. А вот уже в центре разыгрываем треугольник с Литовченко и Олейниковым с выводом последнего на удар, Шилтон на месте. И неожиданность, Берцли обыгрывает справа Бессонова и отдает в центр штрафной, а там потеряли Уэдла. И счет 1-0 в пользу англичан. Играем, надо просто напрячься и все, не так сильны англичане. Подхватываю мяч после передачи Литовченко, резко разворачиваюсь и убегаю от своего оппонента, а им в этот момент оказался Ходбл, и всей его скорости не хватает, чтобы меня остановить. Разгоняюсь и навстречу уже вылетает один из английских центральных защитников, и он попадает на финт, движение корпусом влево, и уход вправо. Он группируется под то, чтобы остановить меня на проходе влево, а просто проскакиваю его вправо и, к тому же, умница Родионов рывком уводит своего центрального защитника в сторону и у меня образуется метров 10 свободной зоны. И тут уже, делай что хочешь. Хочешь, бей на силу, хочешь клади на точность, а хочешь, лети на вратаря и обыгрывай. Все пути открыты. И я инстинктивно выбираю промежуточный вариант и бью, как говорил Папанов, аккуратно, но сильно и мяч влетает в левую от Шилтона девятку. 1-1. Вроде и не очень сильно ударил, но главное акцентировано и точно. И мы сравняли счет, а играть еще 20 минут, масса времени для футбола, за это время можно 10 раз выиграть и проиграть. Но это не мой случай, и я его даже не рассматриваю. И я вспоминаю про недавно образовавшуюся традицию и бегу к трибунам, две руки вверх. Правая показывает в левую единицу первый гол. Главное не перепутать пальцы, но все нормально и стадион начинает заводиться. А когда 70 тысяч человек начинают реветь, это что-то и это впечатляет. И мы начинаем как будто заново, как будто гири сбросили и мы побежали. Отпустило напряжение, на лицах улыбки и мы реально играем. Поймали кураж и очень многое начинает получаться. Вот сбрасываю мяч направо Гоцманову, тот проходит метров 10 и проникающая передача на правый угол штрафной Родионову. Сергей в одно касание возвращает мяч к линии штрафной под удар Литовченко, и мяч свистит рядом со штангой. Вот Литовченко находит передачу Родионова в штрафной, а тот сбрасывает на меня, удар и перекладина звенит. Но гол назревает и Добровольский принимает мяч слева от Олейникова, и тут же выдает изумительную диагональ на правый фланг на Гоцманова. Тот убегает от своего визави и простреливает в штрафную. Мяч долетает до стоящего в левом углу штрафной Родионова и Сергей головой возвращает мяч мне на 11-метровую. Делаю замах, под него прыгают сразу двое англичан, и ложится Шилтон, а я вместо удара, откатываю мяч влево Добровольскому и Игорь замыкает передачу ударом сходу, и низом, и гол. Красивый гол и комбинация, красивый счет становится 2-1 в нашу пользу. Игорь подхватывает мою традицию и бежит к трибунам. Я вместе с ним и мы уже вдвоем. Правые руки выброшены в жесте победы с буквой «В», а левые показывают два пальца. Все верно, это второй гол команды, а мы команда. И в это весь смысл. И играем. До конца остается 3 минуты и англичане почти всей командой уходят вперед. Навал и попытка сравнять счет. Вот как это называется. Но мы держимся и более того, Кузнецов подхватывает мяч в центре, отдает его Литовченко, тот по классике сходу и на ход Добровольскому, а Игорь знает, что я в таких ситуациях сразу разгоняюсь по прямой, и он отдает мяч мне на ход. И вот мчусь на всех парах между двумя англичанами, и они не успевают. Убегаю от первого, финтом и качком корпуса, укладываю на газон второго, и дорога свободна, и я выскакиваю один на один с Шилтоном, и решаю не мудрствовать и не издеваться, все-таки заслуженный вратарь, легенда можно сказать, и совсем уже не молод по футбольным меркам, 37 лет практически уже, это возраст. Не сближаясь с вратарем, наношу не сильный, но точный пологий удар навесом и счет становится 3-1 в нашу пользу. Шилтон в данном случае, несмотря на весь свой опыт, был бессилен. Впрочем, никто бы не взял, такие удары не берутся. И я вновь мчусь к трибунам. Ребята почувствовали момент и рядом со мной встают Добровольский и Родионов. И мы уже втроем, стоим обнявшись за плечи и вскидываем вверх две руки. Правая показывает в левая три пальца. победой 3 гола сборной. И стадион понимает символику и ревет. А это окрыляет невероятно. Нас уже не остановить, и я понимаю, что если удастся сохранить этот настрой, то мало кто сможет выдержать набравший ход каток сборной России. Еще пара минут, и матч заканчивается. Победа, 2 гола и передача, очень неплохо. Но понимаю, это только начало, и прямо сейчас формируются образы, и мои, и команды, игрока и команды победителей. А мы то, во что поверили, и во что поверили те, кто вокруг нас. И мчусь к трибунам, гоня вместе с собой партнеров, Добровольский в курсе и успевает первым, потом подбегают остальные, и мы вновь встаем, обнявшись за плечи и подняв вверх правые руки с буквой «В», и стадион вновь ревет, и ребята на стадионе в ответ начинают тоже поднимать букву «В». Это победа, и все только начинается, это понимают игроки и это понимают болельщики. И уходим все-таки в подтрибунные помещения. Неплохо сыграли, очень неплохо. И похоже, все это понимают, и руководство сборной, и возможно даже руководство страны, которая на самом деле всегда достаточно внимательно следила за спортивными успехами своих сборных. И вот уже Лобановский благодарит всех за игру и озвучивает: руководство приняло решение дать нам немного дополнительного отдыха, и мы летим обратно только завтра утром, а сегодня всем отдыхать. И команда радостно ревет, а я бегу переодеваться и навстречу судьбе, точнее Маше и Оле, которые уже должны выйти из гостевых лож. Но это немного позже. Скоро, уже скоро, и еще чувствую, много интересного предстоит. Глава 24. Первое интервью и необычное свидание. 1. Переоделся и уже настроился на хорошее продолжение вечера и иду на выход. Но меня перехватывают по дороге представители нашей команды и тащат на интервью с прессой и телевидением. А там уже Лобановский, наш капитан Чевадзе и герой матча, я собственной персоной. Пресса в принципе доброжелательна, но все-таки это пресса, и она, конечно же, задает неудобные вопросы. «Как вы попали в штангу?» — задает вопрос представитель комсомолки нашему капитану. «Немного ошибся с ударом», — отвечает Чевадзе. Но журналист из комсомолки не успокаивается и следует новый вопрос: «А почему бил Чевадзе?» Слово берет уже Лобановский и отвечает: «Чевадзе – штатный пенальтист нашей команды, но промахнулся. Такое со всеми бывает». И вновь вопрос Лобановскому: «А вы не боялись выпускать 15-летнего футболиста на поле?» — задает вопрос журналист еженедельника «Футбол». «Нет, и он показал правоту этого решения», — отвечает Метр. И следует новый вопрос, уже от журналиста «Российского спорта». «А почему тогда главный герой матча, Даниил Латин, так ярко сыгравший в конце прошлого сезона и очень хорошо начавший этот, вышел всего лишь на второй тайм? Не лучше ли было его выпустить с самого начала матча?» И вновь отвечает Лобановский: «Вы забываете, что Даниилу всего лишь 15 лет, и ему пока сложно выдерживать весь матч. Руководство клуба, с которым я плотно контактирую, так использует Даниила в концовках матча, и это приносит результат.